Глава 198. Борьба между учениками первого и второго ранга. Взгляд Шиму вспыхнул. Он наклонился и быстро побежал вперед. Внезапно перед телом Дуань Цаньли вспыхнула тень. Оказалось, что перед ним появился старик в сером, чтобы защитить его. Итог битвы уже решен, поэтому нет нужды снова наносить удар. Старик в сером посмотрел на Шиму и заговорил. Шиму улыбнулся. Затем он тряхнул цепями в руке, и метеорный молот начал вращаться и полетел назад. Он поймал его и взял в руку. Внешние углы глаз старика в сером дрогнули, когда он посмотрел на метеоритный молот в руке Шиму. Затем он присел на корточки. После этого он достал зеленый волшебный талисман и приложил его к груди Дуань Цаньли. Талисман испустил луч зеленого света и покрыл рану на груди Дуань Цаньли. Болезненное выражение на лице Дуань Цаньли медленно исчезло. Затем он склонил голову на бок и потерял сознание. Одетый в серое старик взмахнул рукой, и белый луч света устремился к каменным столбам возле ринга. Белая граница вокруг ринга вспыхнула и исчезла. «Побеждает Шиму», — объявил старик. Зрители, окружившие ринг, молчали. Они были ошеломлены. Но, услышав это объявление, они издали неистовый крик. Цвет лица Монина стал неприглядным. Он почувствовал себя немного смущенным. Минуту назад он предсказал, что Дуань Цаньли выиграет матч. Таким образом, результат стал для него полной неожиданностью. Он не думал, что Шиму победит этого человека за один ход. Это было похоже на пощечину. Бай Шуйсю бросила взгляд на Монина. В глазах у нее была видна насмешка. Цань Сюн наморщил брови. Он посмотрел на метеоритный молот в руке Шиму, но в его глазах него не было презрения. Несколько учеников рабочих пришли, чтобы унести Дуань Цаньли, который был серьезно ранен и потерял сознание. Вчера он победил мощного противника благодаря своей удивительной силе. Затем он гордо встал на ринге, чтобы насладиться славой и вниманием огромной толпы. Он был очень возбужден, но он не думал, что на следующий день ему придется покинуть ринг таким образом. Все с жалостью смотрели на бессознательное Дуань Цаньли, но затем они обратили внимание на Шиму. На лицах главы секты Черного Демона и старейшин, сидящих на высокой платформе возле ринга, также показались следы удивления. Странный блеск мелькнул в глазах Цзинь Сяочай, когда она посмотрела на Шиму. Невозможно было определить, о чем она думает. Тишина. Распределение мест среди учеников второго ранга завершено. Теперь 10 лучших учеников второго ранга бросит вызов 10 лучшим ученикам первого ранга. Старик в сером встал посреди ринга и сказал. Все замолчали, как только услышали это. Затем они сосредоточили свое внимание на нем. Остальные 9 лучших учеников второго ранга также вышли из толпы. Шиму спустился с ринга и встал с левой стороны от этих 9 человек. Брат Ши, поздравляю с победой первым местом. Брат Ши действительно потрясающий. Эти 9 человек выразили добрую волю по отношению к Шиму, либо кивнув ему, либо продемонстрировав соответствующие выражения на своих лицах. Шиму не проявил высокомерия. Он также кивнул в сторону 9 человек, но ничего не сказал. После этого он почтительно посмотрел на 10 лучших учеников первого ранга, которые стояли рядом. Его взгляд побродил взад и вперед по этим 10 людям. Наконец, его взор упал на тело Монина. Монин сразу почувствовал взгляд Шиму. Итак, он тоже повернулся, чтобы посмотреть на него. Атмосфера резко накалилась, когда их глаза встретились. Монин ощутил, что его глаза слегка сузились, и его сердце почувствовало толчок. Внешние углы его глаз слегка задрожали. Шиму оставался неподвижным. Затем в углах его рта появился изгиб. Сердце Монина вспыхнуло от ярости. Ледяной холод промелькнул в его глазах, когда он сузил их. Согласно правилам, у каждого ученика второго ранга есть только одна возможность бросить вызов ученику первого ранга. Каждый бой будет битвой не на жизнь, а на смерть. Если человек падает на землю и больше не может сражаться или открывает рот, чтобы признать свое поражение, тогда противник не может убить его или ее, сказал старик в сером. Да, Шиму и другие ученики согласились. Что ж, конкурс начинается, кивнул старик в сером и объявил ясным голосом. Обычные ученики, собравшиеся возле ринга, начали обсуждать случившееся между собой. На их лицах читалось возбуждение. Они начали делать догадки, кто первым бросит вызов. Большинство учеников первого ранга каждый год оставались неименными. На самом деле, иногда никто даже не бросал им вызов. Это было разумным решением, потому что среди учеников второго ранга не было никого, кто мог бы выиграть бой против них. Число успешных вызовов было невелико. но эти бои были чрезвычайно замечательными. Они доставляли удовольствие глазам людей. В конце концов, все они были воинами уровня Хаутянь. Таким образом, соревнование было чрезвычайно полезно для их практики. Молодой человек с худым телом и неряшливыми волосами вышел из группы 10 лучших учеников второго ранга. Он держал в руке темно-красную пику. На ее поверхности были написаны магические символы. Казалось, это был магический инструмент отнюдь не низкого уровня. «Я Мэйху, и я хочу бросить вызов брату Ца. Ца Чжи на 9-м месте», — сказал неряшливый юноша. Шиму заметил, что неряшливый юноша был на 5-м месте среди учеников второго ранга. Его аура была устойчивой, казалось, она уже была близка к непревзойденной ступени царства Хаутянь. Его глаза были темно-красного цвета, они выглядели так из-за кровеносных сосудов в его теле. Он бросил вызов Ца Чжи. Тот был невысоким, но сильным человеком. Его руки были довольно длинными, они висели по бокам его тела и почти касались коленей. Его ладони были необычными, они выглядели как пучки пальмовых листьев. Это было из-за практики какой-то боевой техники. Шиму обратил взгляд на тело Ца Чжи, и на его лице показалась улыбка. Он опустил глаза. Фигура Ца Чжи вспыхнула и вскочила на ринг, как желтая тень, как только он услышал, что кто-то бросил ему вызов. Затем он обернулся и посмотрел на неряшливого юношу. В углах его рта появилась злая усмешка. Цвет лица неряшливого юноши потемнел, когда он посмотрел на быстрые движения Ца Чжи. Он бросил вызов Ца Чжи из-за его небольшого роста. Он думал, что быстро выиграет бой, но, похоже, он допустил ошибку. Однако он не смог отказаться от своего вызова. Итак, он стиснул зубы и прыгнул на ринг. «Бой начинается!» — крикнул старик в сером. Затем он создал границу, ограничивающую пространство внутри ринга. Неряшливый юноша топнул ногой по земле на ринге и подскочил вверх, как стрела, сорвавшаяся с тетивы. Затем он несколько раз взмахнул темно-красной пикой в своей руке. Вспыхнул холодный свет, и магические символы на пике засияли. Пика сразу же превратилась в несколько темно-красных теней. Тени устремились прямо к Ца Чжи. Ца Чжи усмехнулся. Затем он закричал, и из его тела раздался несколько хаотических звуков. Затем его рост стал как минимум на 1 фут выше. Его руки также выказали изменения, и на них появилась синеватая сетка вен. Его ладони также раздулись, увеличиваясь вдвое от своего первоначального размера. Затем из его руках из ниоткуда появились черные перчатки. Они излучали слабые лучи цвета металла. Ца Чжи сделал выпад кулаком со звуком ху. Поднялся сильный ветер, и воздушные волны разошлись по всему рингу. Раздался громкий металлический звон, и темно-красные пики рассыпались вдребезги. Неряшливый юноша отступил на несколько шагов. Его лицо покраснело. Ца Чжи становился все более и более агрессивным. Он не щадил своего противника. Его тело превратилось в желтые тени и обрушилось вниз. Одновременно он нанес удары руками со звуком ху-ху. Две огромные и чрезвычайно мощные волны воздуха дико бросились вперед. Цвет лица неряшливого юноши изменился. Он схватил пику обеими руками, и она превратилась в 2 коротких копья. Затем 2 копья превратились в 2 красных драконов с громким грохотом. Они начали дико танцевать вокруг него. Взрыв! Взрыв! Раздалось 2 громких звука. Ца Чжи сделал еще несколько ходов. Тело неряшливого юноши отлетело в сторону. Красные драконы были разгромлены в мгновение ока. Затем 2 коротких копья встряхнуло в воздухе, и они упали. В области между большим и указательным пальцами на руках юноши появились глубокие раны. Затем его тело ударилось о границу ринга. После этого он перевернулся и упал на землю. Из его рта вырвался глоток крови. Я признаю поражение. Неряшливый юноша посмотрел на Ца Чжи. Он, казалось, злился на самого себя. На его лице выступили пугающие выражения. Затем он поспешно произнес эти слова еще до того, как смог подняться. Черный кулак остановился на расстоянии 0.5 фута от его головы. Ца Чжи мрачно засмеялся и убрал кулак. Раздался громкий звук аплодисментов. Границы вокруг ринга вспыхнули и исчезли. У неряшливого юноши было пристыженное выражение на лице. Он собрал свои сломанные копья и спрыгнул с ринга. Ца Чжи также перевернулся в воздухе и спрыгнул с кольца. Затем он встал на свое место. Он чувствовал, что ученики второго ранга не стоят даже одного его взгляда. Победа Ца Чжи казалась несомненной. Можно было четко увидеть различия между сильными сторонами обоих оппонентов. Итак, выражения лиц 10 лучших учеников второго ранга изменились. Они обменялись взглядами друг с другом. Никто не осмелился шагнуть вперед, чтобы бросить вызов еще некоторое время. Прошло немного времени. Затем юноша в белой одежде с мечом на спине медленно вышел вперед. «Я Юэ Чжэн. Я хочу бросить вызов сестре Сюлин, занимающей 10-е место среди учеников первого ранга». Глаза молодого человека в белом вспыхнули. Затем он заговорил. Зрители начали негромко обсуждать произошедшее. Среди учеников второго ранга, этот Юэ Чжэн занимал второе место после Шиму. Но он был очень сдержан, раз решил бросить вызов человеку на 10-м месте среди учеников первого ранга. Девушка в красной одежде из числа учеников первого ранга вышла вперед с ледяным выражением на лице. У нее на поясе висел длинный огненный меч. «Ты хочешь бросить мне вызов? Ты довольно мужественный», — холодно сказала девушка в красном, когда они оба вышли на ринг. Ее тело излучало мощную ауру. Она была грозной, как свирепое пламя, и угнетала ауру молодого человека в белом. Цвет лица юноши в белой одежде изменился. Он глубоко вздохнул, и его выражение стало спокойным. Затем он протянул руку и вытащил из-за спины длинный белый меч. Он источал ледяной холод, сопротивляясь огненной ауре противника. Девушка в красном подняла брови, и в ее глазах мелькнуло удивление. Они одновременно громко закричали. Затем их фигуры пришли в движение. Их атаки были быстрыми и проворными. Внезапно несколько теней сорвались с белого длинного меча и направились к противнику. Взрыв, взрыв, взрыв. Меч издал ряд пронзительных звуков, сопровождавшихся мерцающими искрами. Оба увеличили импульс своего движения. Зрители могли видеть только несколько белых и красных теней, движущихся с очень высокой скоростью. Время от времени вокруг них появлялись искрящиеся тени меча. Раздавался металлический звон. Внезапно раздался холодный гудящий звук. Затем красная тень вспыхнула, как огромные языки горящего пламени. После этого из огня вылетели три толстых тени меча. Они устремились к белым теням, чтобы разогнать их. Белый силуэт взлетел вверх с пронзительным скрежетом, как шар. Затем белые тени рассеялись и обнажили фигуру молодого человека в белой одежде. На его плече была огромная рана. Кровь вытекала из нее. Внутри раны были видны белые кости. Меч в его правой руке мягко свисал вниз. Цвет лица юноши выглядел неприглядно. Красные тени также рассеялись, и среди них появилась девушка в красном. У нее было бледное лицо. «Если ты все еще хочешь поиграть, я согласна», — мрачно рассмеялась девушка. Красный свет сиял на ее мече, как отблески огня. «Нет необходимости. Сила сестры слишком грозная. Твое искусство света пылающего пламени достигло непревзойденного уровня. Итак, я признаю свое поражение», — ответил юноша в белом. Двое учеников второго ранга потерпели поражение. Фактически, один из них занимал второе место среди учеников второго ранга. Итак, другие ученики молчали. Долгое время никто не осмеливался шагнуть вперед, чтобы бросить вызов кому-либо. Согласно правилам соревнований, если никто сейчас не выступит вперед, чтобы бросить вызов, то это будет означать, что все ученики второго ранга сдались. Итак, перейдем к следующему соревнованию. К настоящему времени зрители уже чувствовали нетерпение. Итак, старик в сером заговорил, глядя на Шиму. Фактически, он не отрывал от него глаз Шиму. Глава 199. Изящный удар клинка Шиму перевел взгляд, почувствовав что-то. В его глазах вспыхнула пара холодных огней. Затем его взор переместился и упал на девушку в красном, Сюлин, которая стояла крайне справа под черным камнем. Девушка в красной одежде ощутила на себе взгляд Шиму. На ее лице появилось яростное и шокированное выражение. Она с усилием сжала рукоять своего меча и захотела выйти вперед. Затем она сделала шаг. Но тогда взор Шиму переместился к телу Цачжи. Итак, нога девушки в красном задержалась в воздухе. Она не стала ни выходить вперед, ни отступать назад. Цвет ее лица стал красным и синим. Но она почувствовала облегчение в своем сердце, даже не зная причины этого. Цачжи глубоко вдохнул, увидев, что Шиму смотрит на него. К счастью, глаза Шиму не оставались на нем слишком долго и скользнули мимо. Шиму перемещал свой взгляд, не слишком быстро, не слишком медленно, слева направо. Его глаза обрушились на всех людей по очереди за промежуток времени в половину вдоха. Реакции учеников первого ранга отличались, когда его взор двигался мимо них. Но все они чувствовали себя жертвами, за которыми охотился хищник. Промежуток времени в половину вдоха показался им очень долгим. У некоторых из них на лбах даже появились бусинки пота. Внезапно глаза Шиму остановились на сероволосом юноше, который стоял в крайнем левом углу. Затем он сказал: «Я Шиму, и я бросаю вызов брату Мунину». Голос Шиму был не слишком громким, но его слова вызвали шум в толпе. Все неожиданно начали кричать и задавать друг другу вопросы. Он бросил вызов первому ученику первого ранга. Это слишком высокомерно. Разница между силой учеников первого и второго рангов не меньше. А, хорошо, на этот раз мы сможем увидеть хорошее шоу. В глазах Монина вспыхнул ледяной свет. На его лице появилось холодное и убийственное выражение. Затем он медленно взошел на ринг, не сказав ни слова. Шиму взял свой метеоритный молот в левую руку. Он также повесил на спину свое черное лезвие. Затем он вышел на ринг. Он не планировал использовать лезвие. Он оставил его в комнате Байши, когда бросил вызов Дуань Цаньли. Но затем он попросил Байши принести ему клинок, пока он отдыхал. Вспыхнул белый свет, и твердая граница окружила пространство внутри ринга. «Ты осмелился бросить мне вызов. Что ж, я боюсь, что ты скоро пожалеешь». В холодном голосе в глазах Монин вспыхнула ярость. Оба они наблюдали друг за другом еще до начала матча. Монин уже составил план, как победить Шиму. Он был гордым и высокомерным, и он хотел, чтобы Шиму пожалел о своем решении. Ему не терпелось преподать своему оппоненту урок. «Вытащи клинок», — холодно сказал Монин. В его руке вспыхнул синий свет, который превратился в длинный меч цвета воды. Лезвие синего меча сверкало, как гладь озера. На его поверхности были видны многочисленные волны. Это был волшебный инструмент. Шиму протянул руку и вытащил из-за спины черный клинок, услышав это. Но затем он тряхнул запястьем и бросил черное лезвие на землю. Половина лезвия пронзила поверхность ринга с глухим звуком. «Я вытащил», — Шиму посмотрел на Монина и ответил с бесстрастным лицом. Все ученики за пределами ринга широко открыли глаза, увидев это. Затем они начали смеяться. «Ты гоняешься за смертью». Монин был в шоке от его слов. Он сильно разозлился. Затем его фигура мгновенно бросилась в сторону Шиму. Длинный меч в его руке испустил несколько синих лучей. Затем на его поверхности появилась синяя ци, так же, как павлин раскрывает свой хвост. Затем эта ци устремилась в сторону Шиму. Шиму сузил глаза. Синяя ци на мече, безусловно, была настоящей ци. Она приближалась к нему, разрезая воздух и издавая звук, раскалывающий небо. Казалось, что меч создал тень из настоящей ци, но не из-за его быстрой скорости. Это освобождение настоящей ци. Глаза Шиму замерцали, когда он холодно пробормотал. Затем он тряхнул рукой и поднял метеоритный молот в руке, как рассерженную гадюку. Затем молот превратился в черный свет и полетел вперед с чрезвычайно высокой скоростью. Монин перестал двигаться. Затем его тело отшатнулось назад. Раздался грохочущий звук. Метеоритный молот и синицы меча столкнулись. Затем 10 или более синих теней были сломаны и распались на части. Шиму наморщил брови. Сила метеоритного молота была огромной, но он не ожидал, что синюю ци меча будет так легко победить. Затем цвет его лица изменился. Разделенная синяя ци меча не рассеялась. Она вспыхнула и превратился в диск белого водяного тумана. Затем он начал расширяться и рассеиваться с очень высокой скоростью. В мгновение ока он превратился в белое облако. Все вокруг них постепенно стало туманным и нечетким. Монин исчез в облаке тумана. От него не осталось ни следа. Искусство скрытого облачного меча. Итак, вот что это такое, сказал Шиму в своем сердце. Свист. Синяя ци меча устремилась на него со стороны. Затем в глубине тумана мелькнула тень мужчины. Лицо Шиму стало холодным. Он взмахнул рукой, и метеоритный молот превратился в черного дракона. Затем он легко разгромил и рассеял синюю ци меча. Скорость метеоритного молота еще больше увеличилась. Он превратился в черную вспышку и бросился вперед, принося с собой сильный поток воздуха. Он быстро ударил по фигуре человека. Черный свет вспыхнул и прошел сквозь тень, раздробив ее. Лицо Шиму потемнело, когда он понял, что поразил не настоящего оппонента. Затем он взмахнул рукой и потянул назад метеоритный молот. Разделенная ци меча превратилась в белый диск и быстро рассеялась. Туман в окрестностях стал еще более плотным. На ринге было ограниченное пространство. Таким образом, оно быстро наполнилось густым туманом, и диапазон видимости стремительно уменьшался. На несколько футов вокруг ничего не было видно. Лицо Шиму потемнело. Байшия и другие выглядели обеспокоенными, увидев эту ситуацию. Он мог освободить свою настоящую ци. Монин уже способен сгущать свою ци. Он, кажется, находится всего в полушаге от входа в царство Сянь-Тянь, с улыбкой сказал старейшина секты Черного Демона. Он сидел на платформе рядом с рингом. Сила этого Шиму тоже велика, у него были бы хорошие шансы на успех, если бы он бросил вызов другому ученику первого ранга. Но он выбрал Монина. Другой старейшина с длинной бородой покачал головой и заговорил. «Хе-хе, возможно, этот человек лишился рассудка из-за своей предыдущей победы. Он чрезвычайно наглый. Искусство скрытого облачного меча будет медленно раскрывать свое могущество после того, как Монин войдет в царство Сянь-Тянь. Действия молодого ученика принесут ему много трудностей». Шиму стоял внутри ринга с закрытыми глазами и внимательными слушал. Казалось, он пытался услышать что-то в своем окружении. Внезапно в тумане появилась тень человека. Она полетела к Шиму. Шиму открыл глаза, и золотое сияние мелькнуло в его зрачках. Затем он издал громкий крик. Метеоритный молот в его руке устремился к тени этого человека. Туман за спиной Шиму заколебался. Затем позади него появилась рука, и меч бесшумно ударил в спину Шиму. Воздух заколебался, и невидимая ци меча устремилась вперед. Не раздалось ни звука. Похоже, бой закончился. Искусство скрытого облачного меча Монина было его козырем. Благодаря этому искусству он мог легко победить своего противника в ближнем бою. Однако, кто бы мог подумать, что в этот момент углы рта Шиму изогнутся. Внезапно он обернулся, как молния. Затем он ударил кулаком по мечу. Его кулак сверкал, как кусок нефрита. Внезапно воздух вокруг них дрогнул. Вокруг кулака Шиму расходились круглые волны ряби. Кача. Раздался громкий хруст костей. Внезапно рука в тумане оказалась сломана. Он исказилась и согнулась под неестественным углом. Созданный ударом кулака порыв ветра просвистел над рингом, создавая в воздухе водоворот. Он разогнал туман в окрестностях и показал фигуру Монина. Монин смотрел на свою сломанную руку с шокированным выражением лица. Его фигура вспыхнула и снова ушла в туман. «Ты хочешь сбежать?» Шиму ухмыльнулся. Затем он взмахнул рукой, и метеоритный молот, похожий на черный метеор, в мгновение ока уловил фигуру Монина. Затем его сила еще больше возросла. Цвет лица Монина изменился. Затем он взмахнул своей неповрежденной рукой, и его синий меч превратился в несколько теней. Затем он поднял его перед своим телом, чтобы заблокировать удары Шиму. Прозвучал грохочущий звук. Черный метеоритный молот ударился о синие тени меча. Он легко сокрушил их, однако его скорость не уменьшилась. Затем он устремился к груди Монина. На лице Монина отразился сильный испуг. Этот метеоритный молот обладал удивительной силой. Это было ясно по его движениям. Он громко закричал. Затем на его шее появились слои белого света. Оказалось, что это было белое нефритовое ожерелье. Белый свет превратился в световой щит, закрывающий его тело. Метеоритный молот безжалостно разбил световую завесу, и она сломалась со звуком кача. Обе стратегии защиты Монина потерпели неудачу. Скорость и импульс метеоритного молота также стали меньше. Однако он сильно ударил Монина в грудь. Взрыв. Звучал глухой звук. Тело Монина было отправлено в полет, как кусок камня. Затем он был ударился о границу вокруг ринга. Он открыл рот, и из него вытекло много крови. Холодный свет вспыхнул в глазах Шиму. Он ударил ногой по черному лезвию, которая вонзилась в поверхность ринга. Он влил настоящую ци в свои ноги и подцепил клинок носком стопы. Свист. Прозвучал громкий звук. Внезапно черное лезвие превратилось в черный свет. Оно взлетело, как черный дракон, и раздвинуло облака тумана. Затем оно устремилось к левому плечу Монина. Сила этого изящного удара клинка была чрезвычайно жестокой. Он уничтожил бы всю руку Монина, если бы обрушился на его плечо. Некоторое время назад метеоритный молот ударил Монина в грудь. Теперь он не мог устоять перед большинством атак, даже несмотря на то, что настоящая ци была сконцентрирована в его теле. Его внутренние органы были повреждены и перемешаны в его теле. Лицо Монина стало пепельным. Затем со стороны вылетел серый свет и ударился о черное лезвие. Прозвучал громкий звук. Серый свет изменил направление черного лезвия. Оно слегка коснулось плеча Монина и вонзилось в твердую границу вокруг ринга. Прозвучал жужжащий звук. Твердая граница сильно раскачивалась. Лучи света вспыхнули, и она почти рухнула. Однако она все же осталась на месте. Рядом появилась фигура старика в сером. У него было смущенное выражение на лице. Именно он выпустил серый свет. Но он также недооценил силу черного клинка. Было почти невозможно спасти Монина. Монин не может продолжать бой, поэтому тебе больше не нужно атаковать его, сказал старик в сером. Шиму поднял брови и кивнул. Одетый в серое, старик извлек целебный магический талисман и положил его на рану Мунина, чтобы стабилизировать его состояние. Затем он взмахнул рукой и развеял границы вокруг ринга. Он взмахнул рукавами, и из ниоткуда появился штормовой ветер. Это заставило туман в ринге разойтись и показал всем, что происходит в нем. Шиму выиграл бой, теперь он займет первое место среди учеников первого ранга. Окружающая ринг толпа всколыхнулась, как кипящая вода, когда раздался голос старика в сером. На лицах большинства людей читалось недоверие. Оставшиеся 9 учеников первого ранга были ошеломлены. Мунин был самым сильным среди них, поэтому они не ожидали, что он потерпит поражение таким образом. Они не смогли засвидетельствовать бой из-за облаков тумана на ринге. Никто ничего не видел, за исключением нечетких теней. Мунин явно имел преимущество еще минуту назад. Он поймал Шиму в ловушку благодаря своим навыкам меча. Было очень неожиданно, что все мгновенно обернулось совсем иначе. Теперь Мунин потерпел поражение. Но Шиму использовал лишь ограниченное число своих возможностей. Трюк с молотом и клинком был выполнен очень четко и аккуратно. В нем не было никакой неточности. Глава и старейшины секты Черного Демона смотрели на него с удивлением на лицах. Сперва они подумали, что Шиму просто наглый. Теперь их лица стали красными, и они долго молчали. Шиму победил учеников, занимавших первое место среди учеников второго и первого ранга в один день. Этого никогда не случалось в истории секты Черного Демона. Цзинь Сяочай посмотрела на необыкновенную силу Шиму своими прекрасными глазами. Затем ее глаза замерцали. Казалось, она о чем-то думала. Глава 200. Кольцо огромной земли. Мунин почувствовал испуг, увидев, что черное лезвие приближается к его телу. В результате вся одежда на его спине была пропитана холодным потом. Его рука была бы уничтожена, если бы старик в сером не остановил Шиму, чтобы защитить его. Однако факт состоял в том, что Шиму не стал бы целиться в его плечо, если бы он действительно намеревался убить его. Мунин с возмущением посмотрел на Шиму. Затем он попытался встать. После этого он положил свой синий водный меч обратно в ножны. Он спрыгнул с ринга и ушел прочь. Шиму привязал свой метеоритный молот к поясу и взял черное лезвие с пола. Затем он кивнул в сторону старика в сером и сошел с ринга. Он небрежно подошел к черному камню и встал на место Мунина. Затем он сел, скрестив ноги, и закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Цань Сюн, Бай Шуй Сю и другие повернули головы и посмотрели на Шиму. На лицах каждого из них были разные выражения. Соревнования продолжаются. Есть ли кто-нибудь, кто хочет бросить вызов ученикам первого ранга? Спросил старик в сером. Остальные ученики второго ранга посмотрели друг на друга. Шиму победил Мунин одним махом. Это заставило их почувствовать себя очень уверенно. Итак, два человека вышли вперед и бросили вызов ученикам первого ранга. С лиц учеников первого ранга исчезло отчужденное и презрительное выражение, так как они многому научились, глядя на Шиму. Их лица стали чрезвычайно достойными. Два ученика второго ранга потерпели сокрушительное поражение. Они потеряли сознание. Затем их унесли с ринга. Один из них бросил вызов ученице, занимающей третье место, волшебнице уровня духа, Бай Шуй Сю. Почти все кости этого ученика второго ранга были сломаны мощной атакой Бай Шуй Сю. Стало очевидно, что его культивирование ждет сокрушительный спад, даже если его раны будут излечены. Поэтому уверенность других учеников второго ранга была мгновенно разрушена. После этого никто не осмелился бросить вызов ученикам первого ранга. Старик, одетый в серые одежды, объявил результаты конкурса. Затем ученики первого ранга должны были бросить друг другу вызов, чтобы распределить места между ними. Этот раунд не имел большого значения для рейтинга учеников, хотя иногда между ними случались сражения. Ученики первого ранга достигли взаимопонимания во время соревнований прошлых лет. Они никогда не думали бросать вызов друг другу и терпеть потери, которые могут повлиять на их последующую практику только ради небольших изменений в занимаемых ими позициях. В конце концов, ученики первого ранга имели в своем распоряжении наилучшие ресурсы секты. Их единственной целью было добраться до царства Сянь-Тянь или стать волшебниками звездного уровня, чтобы подняться на более высокие уровни в секте. Однако Шиму стал учеником первого ранга. По слухам, награда ученику, занявшему первое место в этом году, была чрезвычайно ценной. Таким образом, Это наверняка привело бы к некоторой разнице в окончательном итоге конкурса. Окружившие ринг зрители были взволнованы и начали шептаться между собой. Некоторые смотрели под черный камень. Большинство из них смотрели на Шиму. Сила, которую Шиму показал в соревновании, была чрезвычайно грозной и впечатляющей, вопреки ожиданиям всех людей. Остальные ученики первого ранга казались рассеянными. Они провели между собой два или три матча, но у них не возникло никаких дополнительных проблем. Шиму отдыхал с закрытыми глазами. Он не смотрел ни на кого. Казалось, он забыл о конкурсе. Наконец, соревнование подошло к концу через полчаса. Шиму и другие 10 учеников стояли внутри ринга. Они смотрели на многочисленных учеников внизу. Внутри ринга также стоял глава секты Черного Демона. Он смотрел на первую десятку учеников первого ранга. На его лице была улыбка. Он повернулся к зрителям за пределами ринга и объявил: «Этот раунд соревнований закончился. Эти 10 человек, стоящие перед вами, являются 10 лучшими учениками первого ранга. Они будут награждены лучшими ресурсами секты в следующем году. Я также хочу, чтобы все присутствующие здесь сосредоточили свои усилия на своей тренировке и усердно практиковались, так чтобы вы также когда-нибудь могли стоять здесь». Слова секты звучали очень властно. Они вдохновили дух учеников и заставили их сердца загореться страстью. Уже было вечернее время. Отблески заходящего солнца падали на тела 10 лучших учеников первого ранга. Казалось, что слой золотой ткани покрыл их тела. От этого их фигуры казались более стройными и высокими. Несколько тысяч человек смотрели на 10 учеников, стоящих внутри ринга. Их глаза были полны зависти. Настолько, что многие из них крепко сжали кулаки. Глава секты Черного Демона обвел глазами толпу. На его лице появилось удовлетворенное выражение. Сила примера иногда вдохновляет больше, чем 1000 слов. Глава секты Черного Демона махнул рукой в сторону толпы и отвел свой взгляд. Затем несколько учеников в черном подошли к нему с подносами в руках. На подносах были куски красной ткани. Ученики поднялись на ринг. Ученики первого ранга приободрились, увидев это. Согласно обычной практике, 10 лучших учеников ожидали щедрые награды. В этот раз наружу просочилась некоторая информация, поскольку этот конкурс был довольно необычным. Было известно, что ученик, занявший первое место, получит драгоценную награду. Все уже давно этого ожидали. На лице Шиму также появилось любопытство. В этом заключалась причина, по которой конкурс привлек так много внимания. Из-за этого секретного сокровища вокруг соревнований поднялся такой шум. Глава секты Черного Демона подошел к Шиму и сделал жест рукой. Затем один из учеников в черном одеянии подошел с подносом. Глава секты Черного Демона поднял красную ткань с подноса. Под тканью было белое кольцо. Глаза Шиму засияли. Затем он коротко вдохнул. Белое кольцо казалось обычным украшением, сделанным из белого нефрита. Его форма была простой, и оно не было украшено камнями. Казалось, это был довольно обычный предмет. На первый взгляд мало кто мог бы заметить в нем что-то необыкновенное, но на его поверхности циркулировал полупрозрачный слой сверкающего белого света. Это хранилище. Старейшина Сянь-Тянь посмотрел на белое кольцо. Его лицо выражало изумление. Затем он пробормотал. Казалось, что другие старейшины не знали о награде. Было похоже, что они потрясены, увидев это. У многих людей появились завистливые выражения на лицах. Кольцо хранилища было изготовлено из специального материала. Его создание было чрезвычайно сложным. Поэтому это был чрезвычайно редкий объект. На самом деле, даже воину Сянь-Тянь было чрезвычайно сложно его получить. Но у старейшин секты Черного Демона были такие кольца. Однако число подобных колец, принадлежащих одному человеку, никогда не превышало числа пальцев на руках. Многие ученики, стоящие у ринга, догадывались о том, что это за кольцо. Некоторые другие сначала не смогли узнать его. Они были взволнованы, услышав обсуждение других людей. Это кольцо известно как кольцо огромной земли. Великий старейшина секты своими руками изготовил этот магический инструмент. Ты должен найти ему хорошее применение. Глава секты Черного Демона передал кольцо Шиму. Затем он сказал с серьезным выражением на лице. Казалось, он сделал это намеренно. Голос главы секты Черного Демона был не слишком громким, но он влил в него свою настоящую ци. Таким образом, он четко и громко прозвучал над площадью. Это заставило людей вне ринга, в том числе старейшин, сидящих на смотровой площадке, открыть рты от изумления. Да, Шиму ответил и взял кольцо обеими руками. Затем он надел его на средний палец правой руки. Размер был идеальным для его пальца. Его сердце дрогнуло. Он влил настоящую ци в кольцо. Но кольцо огромной земли никак не отреагировало. Это хранилище отличается от других магических инструментов. Понадобится твоя кровь, чтобы использовать его. Только Шиму мог услышать голос главы, так как он произнес это предложение низким голосом. Шиму был поражен. Затем он сделал порез на своем пальце. После этого он смазал кольцо каплей крови. Кровь впиталась и ушла вглубь кольца. Шиму поднял брови. Кольцо поглотило сущность его крови. Он сразу почувствовал какую-то связь с ним. Как будто оно было частью его тела. Его духовная сила немедленно отреагировала. Тогда в кольце появилось кубическое пространство. Оно было не слишком большим, примерно как обычная комната. Шиму почувствовал восторг, но потом цвет его лица изменился, так как пространство внутри кольца уже что-то содержало внутри себя. Это была небольшая куча огненных монет. Он использовал свою духовную силу и обнаружил, что в этом пространстве было 100 таких жетонов. Эти 100 огненных монет также являются наградой для ученика, занявшего первое место в этом конкурсе. Глава секты Черного Демона знал о монетах. Итак, он объяснил с улыбкой на лице. «Большое спасибо главе секты», – благодарно сказал Шиму. Глава секты Черного Демона махнул рукой и продолжил раздавать награды другим ученикам. Все награды – духовые камни, редкие таблетки и черные огненные монеты – были чрезвычайно ценными. Зрители почувствовали зависть, глядя на эти награды. Более того, они сожалели о том, что это не они стояли на ринге. Глава секты Черного Демона произнес несколько слов, распределив вознаграждение между учениками. Затем он спустился с ринга. Остальные старейшины также спустились один за другим. Цзинь Сяочай внимательно посмотрела на Шиму. Затем она развернулась и ушла. Шиму медленно шел по рингу. На лицах нескольких учеников за пределами ринга было одновременно завистливое и благоговейное выражение. Они отошли в сторону и сделали проход для него. Шиму шел к четырем ученикам, стоящим среди толпы. Впереди был Байши, Сиамин, Лан Фэн и Хумао стояли за ним. «Брат Шиму, поздравляю тебя с тем, что ты стал первым учеником секты Черного Демона». Байши шагнул вперед и приветствовал его жестом. Затем он сказал с улыбкой: «Поздравляю, старший брат». Сиамин и другие также шагнули вперед и приветствовали его. Затем они почтительно поздравили Шиму. «Не нужно быть такими вежливыми. Мы давно знаем друг друга, поэтому просто зовите меня Шиму, как вы привыкли». Шиму махнул рукой и ответил с улыбкой. После этого пятеро учеников начали уходить. Байши и другие позволили Шиму идти впереди и последовали за ним. Большинство учеников на площади смотрели на них. Их глаза были наполнены любопытством, завистью и почтением. Шиму спокойно продвигался через толпу людей. Вскоре он отошел от ринга. Внезапно, благодаря своему необыкновенному зрению, он заметил знакомую фигуру в толпе. Он остановился. Затем он повернул голову, чтобы посмотреть на этого человека. Байши и другие люди, стоявшие за ним, тоже остановились, увидев это. Затем они последовали за его взглядом. Человек, которого увидел Шиму, был высоким и худым юношей. На нем были одежды ученика второго ранга. Его культивирование достигло продвинутой ступени Хаутянь. Он опустил голову и смешался с толпой. Он увидел, что Шиму смотрит на него. Но он продолжал стоять прямо. Затем он спокойно посмотрел на Шиму. Это был ученик второго ранга, который в прошлом попытался отнять черный клинок Шиму. Его звали Цзуян. Сердце Шиму дрогнуло. Он направился в сторону Цзуяна и остановился в 10 шагах от него. Несколько учеников, стоявших рядом с Цзуяном, почувствовали, что что-то было не так. Они тут же рассеялись в замешательстве. Но они ушли не слишком далеко. Они остановились неподалеку. Многие из них издевались над Цзуяном, и многие слышали о его плохой репутации. Люди вокруг него шептались друг с другом, радуясь его несчастью. Цзуян стоял на месте. Он почувствовал грозную ауру вокруг Шиму и закрыл глаза. Выражение паники и неопределенности промелькнуло в его глазах. «Разве тебе не нравится этот клинок? Лови его, он твой», — сказал Шиму и бросил свое черное лезвие вместе с ножнами в сторону Цзуяна. Цзуян безучастно смотрел на него. Он инстинктивно протянул руки и поймал черное лезвие. Сила, намного превосходящая его воображение, прошла через лезвие и сдавила его грудь. Его ци и кровь начали накапливаться в его теле. Одновременно с этим его руки не выдержали. «Дэн, Дэн, Дэн, Цзуянь отступил на 5-6 шагов назад, затем он упал на спину. Все ученики вокруг него рассмеялись, некоторые даже громко кричали. Глава 201. Таблетка в подарок. Цвет лица Цзуяна стал смертельно бледным. Его тело начало дрожать от стыда и гнева. Его цвет лица сменился с белого на синий. Он встал и подошел к Шиму с черным лезвием в обеих руках. Его лицо покраснело от смущения. Затем он с уважением передал черное лезвие Шиму. Его губы шевелились, но он ничего не смог выговорить. Шиму протянул правую руку и взял черное лезвие. После этого он больше не смотрел на Цзуяна. Он обернулся и ушел. У Байшия и других возникли некоторые сомнения, но они поняли, что происходит, когда услышали слова Шиму. Они холодно посмотрели в сторону Цзуяна, а затем последовали за Шиму. Цзуянь посмотрел на уходящую фигуру Шиму со странным выражением на лице. Все ученики смотрели на него и подшучивали. Он ушел с площади с мрачным выражением лица. В мире мертвого духа Ян Ло был полностью одет в броню. Он шел вперед с группой, включающей около 100 скелетов, следующих за ним под мрачным небом. В последний раз он потерял большую часть своих воинов в пустыне, но он уже восстановил их число. Фактически, сила этой группы казалась более мощной, чем сила ее предшественников. Повсюду в окрестностях можно было увидеть черную грязь и лужи. Вокруг них стояли гнилые деревья различной высоты. Эта местность напоминала черное болото. Болотистая земля была неустойчивой, настолько, что в ней можно было легко утонуть. Но Ян Ло и скелеты, следующие за ним, плавно продвигались через болото. Внезапно Ян Ло остановился. Затем он повернул голову и посмотрел в определенном направлении. Казалось, он смотрел на трясину. Она была более 100 футов в глубину. Там можно было увидеть растение темно-зеленого цвета. На этом растении был цветущий цветок. Он испускал зеленый дым. Это выглядело довольно красиво. Синие огни замерцали в глазницах Ян Ло. Он развернулся и сделал шаг вперед. Затем он оказался перед зеленым цветком. Внезапно белая тень вылетела со стороны зеленого цветка. Она быстро приближалась к Ян Ло. Это был белый костяной скорпион. Он был размером с человеческую голову. В его глазах мелькало пламя темно-зеленого цвета. Его острые клешни выглядели как два больших клинка. Он бросился к ноге Ян Ло. Казалось, что Ян Ло не видел этого, но тогда костяное копье в его руке пришло в движение. Затем оно обрушилось на голову костяного скорпиона. Из костяного копья вырвалось несколько тонких синих лучей света. Он вошли в голову костяного скорпиона. Темно-зеленое пламя души вспыхнуло в глазах костяного скорпиона. После этого оно рассеялось и исчезло. Затем оно превратилось в темно-зеленые шары света. Ян Ло открыл свой рот и проглотил зеленые огни. Пламя души костяного скорпиона рассеялось. Он умер и превратился в пустую оболочку. Его тело упало на землю с хлопком и стало неподвижным. Ян Ло убрал костяное копье. Затем он подошел к зеленому цветку. Он наклонил голову и внимательно посмотрел на цветок. Казалось, он о чем-то думает. Затем он протянул руку и взял зеленый цветок. Он наглядел цветок и прикрепил его к своей голове. Ян Ло, казалось, был счастлив. Затем он ударил ногой по земле и вернулся на свое первоначальное место. Казалось, он был очень доволен своим нынешним обликом. Он кивнул и задержался там на некоторое время. Затем он продолжил свое путешествие. Он остановился на мгновение, как будто дожидаясь своих подчиненных. Затем он пошел прочь. Несколько пластов белого снега можно было увидеть у подножия первого пика секты Черного Демона, насколько хватало взгляда. Тень человека, одетого в черную одежду учеников первого ранга, пролетела через горную дорогу первого пика. Затем человек подошел к подножию горы. После этого он пошел в направлении пятого пика. Это был никто иной, как Шиму. Глава секты пригласил его на пятый пик после окончания ежегодного соревнования. Он был обеспокоен состоянием практики Шиму. Сначала он спросил об его участии в дипломатической миссии человеческой расы. Шиму уже решил, что он скажет о своем опыте в пустыне варваров и дороге, по которой он вернулся в секту. Итак, его ответы ничего не раскрыли. Глава похвалил его. После этого он велел ему практиковаться и прилагать все усилия, чтобы скорее войти в царство Сянь-Тянь и стать старейшиной секты. После этого он заставил его спуститься с горы. Спустя четверть часа Шиму прибыл к подножию Черного пика. Склоны горы выглядели свежими и зелеными. Всюду можно было увидеть высокие пышные деревья и горные кустарники. Среди них было несколько водопадов. Казалось, они были похожи на белые ленты, плавающие в небе. Если смотреть с подножия горы, На ее вершине можно было увидеть две обитаемые пещеры и широкий водопад. Слабые слои белого тумана окутывали большую часть пика. Вершина горы была плотно обернута белыми облаками и туманом. Впереди был горный путь шириной в 20 футов. Он выглядел как длинный питон. Дорога проходила через гору. У нее было несколько поворотов. Путь приводил непосредственно к гребню горы, но на горе было две пещеры. Они разделяли широкую дорогу на два отрезка длиной в 10 метров. Этот черный пик имел обильное духовное влияние. Это был один из трех пиков, служивших жилищем учеников первого ранга, пятый горный пик. Шиму тихо вздохнул. В его сознание вошла свежая и чистая аура. Это заставило его дух резонировать с ней. Он выглядел счастливым. Небесная сила в этом месте была в два раза сильнее, чем на 13-м пике. Его настроение было очень хорошим. Он прошел вдоль широкой горной дороги к вершине холма. Жилые пещеры для учеников секты Черного Демона были расположены на вершине холма, покрытого облаками и туманом. Через некоторое время Шиму собирался добраться до вершины холма, когда увидел вдали женщину. Ее фигура была исключительно привлекательной и красивой. Она стояла у ворот пещеры с улыбкой на лице. У нее были внушительные груди. Ее лицо было таким красивым и деликатным, что могло заставить мужчину почувствовать себя ослепленным и ошеломленным, лишь взглянув на него. Кто еще это мог быть, кроме Цзинь Сиачай? Шиму напрягся в своем сердце. Он подошел к ней с небольшим колебанием. «Мастер Цзинь, какого ученика ты ищешь?» Шиму вышел вперед и поздоровался с ней. Затем он почтительно заговорил. Углы рта Цзинь Сиачай изогнулись вверх, но она не ответила. Вместо этого ее глаза были наполнены любопытством, когда она повернулась к нему. Затем она оглядела его сверху донизу. Сначала Шиму почувствовал нервозность в своем сердце, но Цзинь Сиачай уже остановилась перед Шиму. Затем она сказала с улыбкой: «Я приехала сюда, чтобы поздравить тебя с тем, что ты достиг вершины и стал старшим учеником секты. Более того, твоя сила развивается с очень хорошей скоростью, настолько, что она превзошла мои ожидания». Когда она заговорила, то сделала два шага вперед в сторону Шиму. «Я не осмеливаюсь называться старшим перед мастером Цзинь». Бледный свет вспыхнул в глазах Шиму. Он сделал два шага назад. Затем он ответил, его тон не казался ни смиренным, ни высокомерным. «Скажи своей старейшине Цзинь, сегодня ты продемонстрировал такое впечатляющее выступление на ринге. Это было потому, что ты хотел оставить свой след, чтобы твоя возлюбленная заметила тебя». Цзинь Сиачай усмехнулась и сделала шаг вперед. Шиму сделал шаг назад. Он почувствовал спиной холод, натолкнувшись на каменную стену позади него. Очевидно, он не мог больше отступать. Он ощутил легкий соблазнительный аромат. Сказать, что Цзинь Сиачай уже была в пределах его досягаемости. Шиму напряг мышцы своего тела. Затем он задал вопрос. «Хе-хе, разве ты не увлечен демонической ведьмой Тянинь, а?» Скала Цзинь Сиачай с нежной улыбкой. Улыбаясь, она подошла к Шиму. Она вытянула правую руку и собиралась положить ее на каменную стену рядом с его лицом. Внезапно в глазах Шиму появилось сияние. Затем он быстро протянул левую руку и крепко схватил запястье Цзинь Сиачай. Это мгновенно остановило ее. Удивление вспыхнуло в глазах Цзинь Сиачай. Она пошевелила левой рукой, чтобы остановить движение. Но затем на ее запястье обрушилась тираническая сила. Это остановило ее. Она почувствовала изумление в своем сердце. Она не могла освободить свою руку из схватки воина непревзойденной ступени Хаутянь даже с ее культивированием среднего ступени Сянь-Тянь. Шиму воспользовался этой возможностью. Его фигура вспыхнула, и он отошел от каменной стены. Он отошел от Цзинь Сиачай и сказал: «Мастер Цзинь, если вам нечего сказать, тогда, пожалуйста, отпустите меня и займитесь практикой». Цзинь Сиачай потрясла своей онемевшей рукой. Ее улыбающееся выражение сменилось стоном. Затем она сказала что-то неожиданное. «Я думаю, что это слишком скучно. Я пришла сюда, потому что хотела дать тебе эту первичную укрепляющую таблетку. Возьми ее. Это не только поможет укрепить твою настоящую ци, но и увеличит ее коагуляцию. Это очень ценное средство. Мне больше нечего сказать». Затем Цзинь Сиачай вытащила из-за пазухи белую фарфоровую бутылку. После этого она бросила ее Шиму. «Эта таблетка Цань Юань очень ценная. Почему мастер Цзинь отдает ее мне? Я не могу принять этот подарок, потому что не заслуживаю его. Какова ваша цель, мастер Цзинь? Пожалуйста, скажите мне ясно». Шиму инстинктивно поймал белую фарфоровую бутылку. Затем он заговорил, не глядя на нее: «Ничего, «Я просто хочу, чтобы ты пообещал мне одну вещь», — сказала Цзинь Сяочай, приподняв угол рта. «Что это?» — Шиму нахмурил брови и спросил. «Я не могу сказать тебе это прямо сейчас, но, не волнуйся, для тебя это также будет выгодно. Ты можешь не делать этого, если решишь, что это нехорошо для тебя». Цзинь Сяочай бросила многозначительный взгляд на Шиму и медленно произнесла эти слова. Она не дождалась ответа Шиму. Ее фигура дрогнула и превратилась в несколько теней. Они были несколько метров в высоту. Затем после нескольких вспышек ее фигура появилась у дороги, ведущей вниз. Шиму все еще держал в руке белую фарфоровую бутылку. Он безучастно смотрел на Цзинь Сяочай, спускающуюся с холма. Он был смущен. Из любопытства он открыл белый фарфоровый флакон. Его лица коснулась чистая духовная сущность. Он пристально посмотрел в бутылку и обнаружил в ней белую таблетку размером с ноготь. Она приятно пахла. Запах таблетки проник в его разум. Это сделало его меридианы спокойными. Он не знал, была ли эта таблетка так эффективна, как сказала Цзинь Сяочай. Но эта пилюля, безусловно, была очень ценной, судя по ее духовному влиянию и запаху. Шиму не хотел думать о непостижимой тайне Цзинь Сяочай в этот момент. Поколебавшись, он закрыл крышку бутылки. Затем он положил белую фарфоровую бутылку в кольцо огромной земли. После этого он оглядел вход в пещеру. Он увидел перед собой зеленые каменные ворота шириной в 10 футов. На их поверхности мерцал черный магический символ запрета. Он вытащил черный жетон запрета из-за пазухи и влил в него свою физическую и духовную силу. Затем из него вылетел черный луч света и прошел мимо каменных ворот. Бэнг! Прозвучал громкий звук. Две стороны каменных ворот разделились. Затем вход в пещеру открылся с громким гулом. Шиму положил жетон запрета за пазуху и пошел к входу. Каменные ворота закрылись позади него громким грохотом. После этого он совершил прогулку по всей пещере. Он не шел ни быстро, ни медленно. Пещера занимала несколько акров площади. Внутри пещеры были две широкие гостиные и 7 или 8 спален. Кроме того, там также были другие комнаты для практики и хранилища, где было все необходимое. Кроме того, личную комнату можно было открыть только с помощью жетона запрета. Шиму был чрезвычайно доволен, особенно благодаря небесной ауре на вершине холма. Казалось, что она намного сильнее, чем на склоне. Это было самое лучшее место для практики во всей секте Черного Демона. Шиму вошел в свою спальню. Затем он подошел к постели и заснул. Он начал громко сопеть. В конце концов, этот день был слишком утомительным для него. Между тем, Цзинь Сяочай спустилась к пятому пику. После этого она повернулась в направлении первого пика и начала двигаться в его сторону с высокой скоростью. Через четверть часа Цзинь Сяочай стояла у ворот, расположенных за крошечным двором на первом пике. Она нахмурила свои изящные брови. Казалось, она была занята своими мыслями. Она открыла дверь и вошла. Дверь открылась мгновенно. В центре двора можно было увидеть небольшой алтарь. Несколько круглых черных огней непрестанно горели рядом с ним. Глава 202. Ковка в комнате. Великий старейшина секты Черного Демона сидел, скрестив ноги, с закрытыми глазами. Цзинь Сяочай села перед ним. Культивация человека, сидящего перед Цзинь Сяочай, была самой высокой в секте Черного Демона. Его культивированию было трудно противостоять. Даже глава секты был не так почитаем, как этот человек. «Ты украла мою таблетку, Цань Юань. Что ты задумала? Ты не можешь использовать эту таблетку», — сказал великий старейшина, не открывая глаз. «Я отдала ее, и это была всего лишь одна таблетка, Цань Юань. Она ничего не стоит с точки зрения уровня магической культивации великого старейшины». Голос Цзинь Сяочай звучал слегка презрительно, когда она ответила. «Говоря об этом, я подумала Шиму. Я решил, что он умер в пустыне, но он вернулся». Великий старейшина открыл глаза. Казалось, он глубоко задумался. Старейшина изменил тему обсуждения и заговорил. «Вы думали, что он мертв. Именно поэтому вы заявили секте, что он оказал нам хорошую службу во время войны против варварской расы, даже не встретив его. Его культивирование развивается очень быстро. Секта не оценила его. Но как вы вознаградите меня, если я помогу вам в этом вопросе?» Цзинь Сяочай скривила губы. «Ты украла мою таблетку, и ты хочешь, чтобы я вознаградил тебя? Я не могу в это поверить. Ты бы не стала так заботиться об этом ученике безо всякой причины. Но этот ученик занял первое место в годовом конкурсе. Это было совершенно неожиданно». Великий старейшина широко открыл глаза. Когда он заговорил, Казалось, что у него было плохое настроение. Хамф, он отчаянно хотел стать лучшим. Он хотел сделать себя знаменитым, чтобы стать достойным. Я думала, что этот мальчик был удивительным. Но я не ожидала, что у него есть потенциал, чтобы вступить в царство Сянь-Тянь, фыркнула Цзинь Сяочай. Затем она кратко описала соглашение между Шиму и демонической ведьмой Тянинь. Хе-хе. Что ж, вот оно как. Итак, запомни, он не продержится до 30. У госпожи Сю есть другой талант, и ее амбиции другие. Дорогая Чай, это слишком тебя беспокоит. Казалось, что великий старейшина что-то понял. Он посмотрел на Цзинь Сяочай с легкой улыбкой на лице. Вы сказали, что не станете вмешиваться в это дело, так что сдержите свое обещание. Я собираюсь возглавить эту команду, несмотря ни на что. Даже если это станет моей наградой, я больше не хочу считаться ниже этой Сю, громко сказала Цзинь Сяочай. Я обещаю тебе, но сначала тебе придется пообещать мне что-нибудь. После того, как ты вернешься, ты должна будешь отдать мне что-то ценное, независимо от результата, задумчиво сказал великий старейшина. На следующий день в пещере Шиму сидел за каменным столом в гостиной. Он вертел в руке огненную монету. Казалось, он что-то обдумывает. Через некоторое время на его пальце вспыхнул белый свет. Затем монета исчезла из его руки. Шиму встал и вышел из пещеры. Полчаса спустя, Шиму стоял перед старым чердаком. На руке у него было кольцо-хранилище. Он положил в него еще 108 огненных монет. Он получил 60 монет после того, как стал учеником первого ранга. Они предназначались для его практики в течение одного года. Таблеток укрепления крови было значительно больше по сравнению с монетами. Их были сотни. Он обернулся и направился к павильону Святого Духа. Впоследствии он добавил еще 48 огненных монет и 12 первичных камней духа в свое кольцо-хранилище. Через полчаса, в зале магии, старик в сером халате с треугольными глазами, остроконечным ртом и обезьяноподобными щеками лежал на большом столе из палисандра. У него в руке была книга. Он задумчиво оглядел Шиму, когда тот вошел в дверь зала. Это был Санан, человек, который зарегистрировал Шиму как практикующего мага в его первые дни в секте. «Мальчик, ты умеешь создавать магические заклинания. Более того, твоя культивация не так уж слаба. Ты победил Дуань Цань Ли и Монина в один день. Хе-хе, очень хорошо». Санан оглядел Шиму со странным выражением на лице. Затем он кивнул и заговорил. «Мастер Санан слишком хвалит меня». Шиму сложил руки в приветствие и ответил. «Я говорю, что ты хорош, потому что ты на самом деле хорош, и вместо этого ты скромничаешь. Скажи мне, что случилось сегодня?» Санан отвернул глаза и небрежно проговорил. «Мастер Санан, этот ученик пришел сюда с желанием получить книги по магическим искусствам культивирования». Шиму уже был знаком с характером Санана. Итак, он подумал на мгновение и ответил с легкой улыбкой на лице. «О, следуй за мной, эти книги не дешевы, но теперь ты ученик номер один в первом ранге. Итак, у тебя должно быть много огненных монет», — кивнул старик в сером. Затем он встал и пошел к задней части зала. Шиму последовал за ним. Через некоторое время они прибыли в подземную каменную комнату. Шиму проверил каждую полку. Вскоре он нашел слиток серого нефрита. На его лице появилась улыбка. Название слитка было «Искусство накопления силы духа». «Мастер Санан, этот ученик нуждается в следующих 10 главах этого искусства накопления силы духа. Сколько монет они стоят?» Шиму подошел к двери комнаты с серым слитком. Затем он спросил у старика. «Гиги, мальчик, тон твоего голоса звучит бодро. Следующие 10 глав искусства накопления силы духа стоят 90 огненных монет. Ты хорошо это обдумал?» Санан взглянул на руку Шиму. Затем он ответил с бесстрастным лицом. Выражение лица Шиму изменилось. Стоимость книги по искусству накопления силы духа превзошла его воображение. Более трети от числа его огненных монет будут потрачены в мгновение ока. Шиму кивнул в своем сердце. Затем он передал серый нефритовый буклет Санану. После этого он подошел к деревянным полкам и внимательно просмотрел их. 2 часа прошли как мгновение. Затем Шиму покинул зал маги. Внутри его кольца огромной земли оставалась только 1/4 часть от первоначального числа огненных монет. Однако в его глазах читалось возбуждение. Помимо последних 10 глав искусства накопления силы духа, Он также нашел книгу о магии очарования среднего уровня под названием «Тайное искусство магии очарования». Он мог легко начать изучение этого искусства на основе своей нынешней культивации уровня духа. Для практики этих заклинаний потребуется немало материалов. Он потратил много огненных монет на одну книгу. Эта сумма была бы астрономической для обычного ученика. Неудивительно, что маги использовали намного больше ресурсов, чем воины. Судя по одному этому факту, значение магов для секты казалось само собой разумеющимся. Шиму пошевелил рукой и коснулся кольца огромной земли на своем пальце, когда эти мысли пришли ему в голову. Через некоторое время Шиму поднялся на второй этаж общей библиотеки. Он увидел там что-то неожиданное, так как ему не встретился тучный, словно мельничный Жорнов, молодой мастер Ю. Вместо этого он встретил 40-летнего незнакомца, который был одет в зеленые одежды. Этот человек с большим интересом просматривал несколько желтых свитков. Стол, на котором раньше стояла клетка попугая Кая, теперь был пуст. Это заставило Шиму почувствовать себя странно. «Старший, я хочу пройти в кровавую палату, чтобы взять какое-нибудь искусство культивирования. Мне нужна некоторая помощь». Шиму сделал два шага вперед. Затем он поприветствовал человека и заговорил. Через час Шиму вернулся в свою пещеру. Теперь внутри его кольца лежал красный нефритовый слиток. Этот красный нефритовый слиток был книгой огненной красной обезьяны, которую он был вынужден оставить в первый раз, когда пришел в кровавую палату. У него было более чем достаточно огненных монет, когда он отправился в библиотеку. Однако теперь их оставалось немного. Он сидел на кровати с сомнением, написанным на его лице. Он прочел несколько книг о таблетках в общей библиотеке. После тщательного изучения он обнаружил, что таблетка, которую Цзинь Сяочай дала ему, не являлась подделкой. Это действительно была таблетка Цань Юань. Более того, ее ценность была не меньше, чем ценность зеленого морозного фрукта. Он не мог понять, что заставило Цзинь Сяочай отдать ему эту драгоценную таблетку. Шиму покачал головой. На данный момент он не хотел думать об этом. Затем он достал нефритовую книгу огненной красной обезьяны. После этого он положил ее себе на лоб. Через какое-то время он открыл глаза и убрал нефрит. Затем он встал. Он поднял свой метеоритный молот и черный клинок с пола и снова вышел из пещеры. Он хотел убрать свое оружие в хранилище кольца огромной земли в тот же день, когда получил его. Однако он не мог понять, почему ему удалось поместить внутрь кольца почти все свои вещи, но не его оружие. На самом деле, это кольцо не давало никакого ответа, когда он пытался разместить в нем свой черный клинок и метеоритное железо. Поэтому ему пришлось нести свое оружие на спине. Через полчаса, на площади синего камня у 13-го пика, в кузнечном магазине Чжаэпина, старший брат Шиму, как ты нашел время, чтобы прийти в этот маленький магазин? Иди сюда, иди быстрее. Пожалуйста, заходи. Чжаэпин занимался своими делами в магазине. Он поспешно бросился поприветствовать Шиму с улыбкой на лице, как только увидел, что тот идет у него. «Брату Чжао не нужно называть меня старшим братом. Просто зови меня Шиму». Шиму улыбнулся и ответил. В то время в магазине было двое клиентов и продавцов. Они с любопытством смотрели на Шиму. Шиму теперь был известен всем в секте Черного Демона. Но он всегда оставался сдержанным и редко появлялся на улице. Это вызвало интерес у других людей. «Старший брат Шиму так вежлив. Теперь ты стал старшим учеником нашей секты Черного Демона. Итак, как я могу осмелиться быть дерзким с тобой? Снаружи довольно шумно. Ты, должно быть, пришел ко мне по поводу какого-то вопроса. Итак, давай войдем внутрь и поговорим об этом». Чжаэпин бросил на него многозначительный взгляд. Шиму кивнул. Затем они оба зашли внутрь кузницы. «Брат Чжао, я пришел сюда с одной мыслью на уме. Я хотел спросить тебя, можешь ли ты сделать для меня оружие?» Шиму быстро перешел к делу. Он достал черный клинок из метеоритного железа и метеоритный молот и поставил их перед Чжаэпином. Чжаэпин посмотрел на трещину на черном лезвии. Выражение в его глазах изменилось. Оно изменилось еще больше, когда он посмотрел на черную глыбу метеоритного молота. Затем он встал. Это. Чжаэпин заикался, и его лицо покраснело от волнения. Похоже, что моя догадка была верна. Мне пришло в голову, что этот камень состоит из того же материала, который ты случайно нашел в прошлом. Я пришел сюда по этой же причине, сказал Шиму. Да, я также думаю, что он состоит из небесного метеоритного железа. Но тот камень, который я нашел, был размером с кулак. Он был намного меньше, чем тот, который принес брат Шиму. Чжаопин успокоился и заговорил. «Брат Чжао, ты можешь узнать, есть ли у этого вещества другие странные особенности, кроме изменения его веса? Кажется, что в этом материале есть еще несколько аномалий», — сказал Шиму. «Другие странные черты. О чем ты говоришь, брат Ши?» — с удивлением спросил Чжаопин. «Нет, ни о чем». Шиму немного поколебался. Затем он покачал головой. Он не сказал ему, что метеоритное железо нельзя было убрать в кольцо огромной земли. Черное лезвие получило некоторый урон, когда я сражался во время своего путешествия. Итак, я пришел сюда, чтобы принести кусок метеоритного железа. Я хотел попросить брата Чжао снова выковать оружие для меня. Шиму изменил тему обсуждения. Нет проблем. Брат Ши, какие у тебя требования к оружию? Чжаопин заметил, что Шиму сменил тему, поэтому он больше не стал его спрашивать. Вместо этого он с улыбкой задал ему вопрос. Шиму вынул из-за пазухи табличку. На ней было изображено длинное лезвие. Его структура была очень похожа на модель обычного клинка, но его длинное лезвие можно было убрать. Рукоять клинка могла быть отделена от него. Само лезвие не особенно отличалось от лезвия черного клинка из метеоритного железа. Тем не менее, рукоять этого оружия имела длину в 3 фута.